Дорогие друзья, я рада вас приветствовать. И сегодня я обращаюсь к творчеству первый раз на канале, но не первый раз в жизни. Обращаюсь к творчеству французского писателя Анри Труайя. По традиции, немного об авторе. Анри Труайя родился под именем Левон, по-русски Лев, 1 ноября, то есть 19 октября по юлианскому календарю, 1911 года в Москве, в доме на углу Скатертного и Медвежьего переулков, в богатой армянской купеческой семье Аслана и Лидии Тарасовых. В зрелом возрасте Труайя считал себя русским армянином. Труайя был младшим из троих детей, сестра Ольга была старше его на 9 лет, брат Александр на 4 года. После Октябрьской социалистической революции семья Тарасовых бежала в Кисловодск, фамильное имение Карс, а затем из Новороссийска отправилась в Константинополь. Однако высаживаться в порту города разрешалось только беженцам-армянам, а у них были русские паспорта. Позже Анри Труайя вспоминал: «В Константинополе нас ждали новые трудности. Местные власти пересылали всех беженцев русского происхождения на остров Кипр и разрешали высадиться в порту Константинополя только беженцам-армянам. Мы же по документам считались русскими, подданными армянского происхождения. Следовало нас принять или нет? Усложняло ситуацию то, что все армянские фамилии оканчиваются на «ян», окончание же нашей фамилии на «ов» делало ее совершенно русской. Отец, вконец измученный этой путаницей, согласился на уловку. Дипломатический представитель Новой Армянской Республики в Константинополе выдал нам 19 марта 1920 года письмо, удостоверявшее, что предъявитель его известный в России под фамилией Тарасов. В действительности носит фамилию Торосян. Торосян не была нашей настоящей фамилией, но навсегда срослась с фамилией Тарасов, несмотря на все усилия, которые мы потом предпринимали, чтобы от нее избавиться. Из Турции Тарасовы-Торосяны и уехали во Францию, обосновавшись в Париже, где Анри в 8-летнем возрасте поступил в лицей Луи Пастера, окончив который, получил высшее юридическое образование. Вернувшись из армии в 1935 году, он пошел служить в бюджетный отдел полицейской префектуры департамента Сиена. Чтобы заработать себе на жизнь, для этого Труайя пришлось принять французское гражданство. И одновременно писал по ночам. Первый роман «Обманчивый свет» был опубликован в том же 1935 году. Издатель романа сообщил Труайя, что не в его интересах выпускать книгу под иностранной фамилией, прочитав на обложке «Лев Тарасов». Читатель примет ее за переводную и настоятельно рекомендовал придумать псевдоним. Труайя писал: «Сам того не осознавая, я стремился к тому, чтобы мое новое имя начиналось с буквы «Т», как и прежнее. И у меня выходило Тарао, Тарасо, Труа. Я остановился на Труайя. Теперь нужно было получить одобрение Плона. Время не терпело, корректура ждала. Я бросился в телефонную кабину и, вызвав издателя, сообщил ему результаты моих изысканий. Поразмыслив минуту, он одобрил Труайя, но потребовал ради фонетического благозвучия изменить и имя. «Лев Труайя, тяжело, глухо», — сказал он, — «совершенно не звучит. По его мнению, мне нужно было имя с буквой «и» посередине, чтобы звучность была более четкой. В полной растерянности я назвал первое попавшееся. Ну, тогда Анри». Он согласился. «Анри Труайя. Неплохо звучит. Ну что ж, пусть будет Анри Труайя». С яростью в сердце я повесил трубку. Вот так телефонная будка стала местом моего второго рождения. Сначала я изменил национальность, затем имя. Осталось ли еще хоть что-нибудь подлинное во мне? Мои родители, звавшие меня Лев, со дня моего рождения с большим трудом называли меня потом Анри. Я сам долго не мог привыкнуть к моему второму «я». И прошло много времени, прежде чем я обратился с просьбой официально изменить мое имя и фамилию. Теперь я по документам Анри Труайя, но Лев Тарасов по-прежнему живет во мне. Сжавшись в комочек, он сладко спит в самых потаенных глубинах моей души. В 1938 году за роман «Паук» Анри Труайя был удостоен Гонкуровской премии. За свою жизнь Анри Труайя написал около 100 томов литературных произведений. В 1945 году, получив от внука барона Геккерина Дантеса копии его двух писем начала 1836 года к Луи Геккерину, использовал их при написании книги о Пушкине. В мае 1959 года был избран членом Французской академии. В 1985 году по предложению Анри Труайя его друг, французский режиссер Анри Верней, армянин по национальности, написал сборник рассказов «Майрик». Впоследствии этот сборник лег в основу сценария фильмов «Майрик» и «Улица Паради, дом 588», в которых Верней на примере своей семьи рассказывает о геноциде армян и жизни диаспоры. Итак, друзья мои, я предлагаю вам ознакомиться, кому-то ознакомиться, а кому-то вспомнить, а кому-то вернуться к творчеству Анри Труайя. Прозвучит рассказ Анри Труайя «Одна сатана». Отнюдь не по призванию Жанет Парпен в 23 года стала маникюршей в парикмахерском салоне на Елисейских полях. Ею двигала надежда найти мужа среди клиентуры этого заведения, по преимуществу мужской. Прошло 19 лет, но никто из мужчин, верявших ей свои руки, не попросил ее руки. Так уж получилось, что, хотя она и не знала себе равных в обращении со щипчиками, пилкой и подушечкой для полировки ногтей, ей не хватало в лице того, что, я не знаю права почему, зажигает в мужчине кровь и склоняет его к мысли создать семейный очаг. Высокая, светлая, слегка сутулая, она походила на овцу своими далеко расставленными глазами, удлиненным лицом, мягкой, чуть выступающей верхней губой и кротким взглядом травоядного существа. Ее движения были неловки, голос дрожащим, она краснела по пустякам и почти не принимала участия в разговорах своих молодых коллег во время перерыва. Единственной уступкой легкомысленным нравам времени были пыльца пудры на ее лице и капля другая духов фиалка за ухом. До 40 лет она тяготилась невинностью, что, впрочем, предпочитала называть «моим одиночеством». Но теперь она смирилась со своей участью и даже помыслить не смела, что мужчина подойдет к ней не за тем только, чтобы остричь ногти. Она имела постоянных клиентов, которые охотнее согласились бы отложить визит в парикмахерскую, чем доверить свои руки другой. А посещали Кинг Жор Куафюр отнюдь непростые смертные – промышленники, кинематографисты, звезды спорта, популярные политики. Любой из них знал в своей жизни десятки маникюрш. Но среди всех они избрали ее. Это было счастьем и славой Жанет. Когда звонил телефон, и потом воркующим голосом мадам Артюр, кассирша, обращалась к ней: «Месье Мальвуазен де Бушар придет в 3:30. Вас устроит?» Она чувствовала нежное покалывание в сердце, как если бы ее просили о любовном свидании. Эта профессия, которую многие из ее подруг считали скучной, казалась ей исполненной поэзией и таящей неожиданности. С неизменной готовностью она устремлялась к новому клиенту, садилась против него на табурет, водружала на подлокотник кресла чашку с теплой водой, куда гость тотчас погружал пальцы. Собравшись будто в клубок, она работала сосредоточенно и молча, в то время как парикмахер, стоя над нею в белом халате и щелкая без устали ножницами, толковал с клиентом, как мужчина с мужчиной. Вчерашние бега, политические новости, небрежные замечания о дожде, солнце, пробках на дорогах, сравнительных достоинствах машин разных марок. Все эти разговоры долетали до нее вперемешку с кончиками срезанных волос. Время от времени смелый анекдот, который она понимала лишь наполовину, вгонял ее в краску и заставлял нагнуть голову еще ниже. Как и все служащие Кинг Жорж Куафюр, она носила лиловый халат со своими инициалами. Но тогда как иные из ее коллег находили удовольствие в том, чтобы, рискованно наклоняясь, дать взгляду клиента, нырнуть достаточно глубоко, Она принимала надлежащие меры, чтобы ничей взор не проникал за допустимую границу. Брошь на шелковой розетке стягивала вырез платья в положенном месте. Может быть, она и заполучила бы мужа, будь менее стыдливой. Иной раз такие мысли приходили ей в голову, но она утешала себя, что никогда не найдешь счастья, насилуя свою природу. Ежедневное пребывание среди мужчин вносило в ее жизнь некоторое безопасное возбуждение. Она ни на что определенно не надеялась, но это ей было необходимо, как наркотик. В одной из майских суббот Жанет, отдыхавшая после ухода клиента, увидела входящего в салон коротконогого и невысокого мужчину с заметным животиком и круглым лицом, гладким и бледным под ежиком седых волос. Черный костюм, твердый воротник, галстук темно-красного цвета и жемчуг в булавке подкрепляли впечатление благодушия и душевного равновесия, исходившего от всего его облика. «Важная птица», — решила Жанет. Во всяком случае, она была уверена, что в Кинг-Джордж он пришел в первый раз. Мягким голосом он попросил для себя парикмахера и маникюршу. Мсье Шарль, который был как раз свободен, пригласил его сесть в кресло у окна. По знаку мадам Артюр, Жанет со своим инструментом в маленькой корзинке, не мешкая, подошла к ним. Взяв руку неизвестного, Жанет удивилась. Она была горячей, как у лихорадящего. Пальцы странным образом не соответствовали его внешности. Худые, в узлах, с длинными желтоватыми ногтями, загнутыми к концу. «Как я должна их срезать?» – спросила она. «Очень коротко, как можно короче». Она сразу догадалась, что с этими ногтями ей придется повозиться, но она верила в свое мастерство и качество своих инструментов. Она приступила к большому пальцу. К великому ее изумлению, стальные челюсти щипчиков не смогли отхватить и кусочка ногтя. Жанет начала снова. Тот же результат. «Да», — протянул мужчина, — «они очень крепкие». «О, пустяки!» – пробормотала она. «Бывают всякие, надо чуточку терпения». Первые щипчики зазубрились, вторые затупились, наконец третий после десятка надавливаний надкусили края роговой пластинки. Мсье Шарль уже давно покончил с прической клиента, а Жанет, напрягши спину, все боролась с его руками. Никогда она и отдаленно не испытывала таких трудностей. То, что с другими было искусством, здесь стало каторжной работой. Как бы там ни было, думала она, на карту поставлена профессиональная честь – только победить. Один за другим рвались напильнички из спецкартона, но стальной еще держался. Жанет орудовала им с таким усердием, что над ногтем поднималось блестящее облачко, словно это шлифовали агат. Закончив работу, она принесла чашку, наполовину заполненную кипятком, и собралась было разбавить его холодной водой, как клиент окунул туда руку. «Осторожно!» — вскрикнула Жанет. «Обожжетесь!» «Пустяки!» — сказал он, даже не поморщившись. Он шевелил пальцами в едва ли не кипящей воде и блаженно улыбался. Жанет смотрела на него в растерянности. Уже в состоянии приятной усталости она снимала шпателем распаренную кожицу. «Никогда меня не обслуживали так хорошо», — сказал неизвестный на прощание. Он дал ей столь щедрые чаевые, что она чуть не отвесила ему поклон. Вечером в среду, когда Жанет трудилась над левой рукой мсье Кресси, какое удовольствие приводить в порядок пальцы Патриции. Дверь в салон отворилась, пропустив улыбающегося мужчину с брюшком. Это был памятный ей клиент. Он что-то забыл? Как будто нет. Он направился прямо к кассе и попросил поставить его в очередь к мадемуазель Жанет. Она бросила взгляд на пальцы вошедшего и сразу заметила, что ногти были той же длины, что и в предыдущий визит. Всего только через 3 дня. Возможно ли это? Она продолжала работу с такой нервозностью, что мсье Кресси, раненый очень скоро ее неловким движением, вынужден был сделать ей внушение. Униженная таким образом впервые за свою долгую карьеру, она принялась ваткой промокать капли крови, выступившие на мизинце пострадавшего. Он ушел с нахмуренным лицом, но это почти не взволновало Жанет. Все мысли ее были обращены к неизвестному, уже сидевшему напротив. «Как быстро они у вас отрастают!» — негромко сказала она, рассматривая руку, которую клиент уложил на подушечку. Время — понятие относительное, — откликнулся он с усмешкой, образовавшей круги морщин на его лице. Она не поняла, что он хотел сказать. Пожевав губами, она выбрала самые прочные щипцы из своей корзиночки. Наученная опытом, Жанет на этот раз обрабатывала ногти уже не с такими трудностями. Через час они снова имели парадный вид. Округло обрезанные, подкрашенные розовым камнем, начищенные замшей, они отражали свет, как маленькие зеркала. «Да послезавтра», — бросил он, поднимаясь. Она посчитала это шуткой, но через день он снова был перед ней, с лукавой улыбкой в уголках губ и ногтями, выступавшими на полсантиметра над пальцами. «Это неслыханно», — прошептала она. «Я ничего подобного не видела с тех пор, как занимаюсь своим ремеслом. Вы советовались с врачом?» «А как же?» — воскликнул он. «С 10, нет, с 20 врачами!» «Что же они вам сказали?» «О, полное единодушие! Это говорит об отличном здоровье!» Шутит ли он? Был ли откровенен? Он порождал в ней беспокойство, и в то же время она испытывала живейшую радость, держа на коленях эту когтистую горячую руку. Он называл себя в кассе «Мсье Дуброй», фамилия, внушающая доверие, подумала старая дева, и попросил записать его к мадемуазель Жанет через 2 дня на 7:30. Если бы ногти этого человека не росли столь быстро, она могла бы посчитать, что он ведет любовную осаду. Но каждый раз он возвращался лишь за тем, чтобы сделать маникюр. Осознание этого успокаивало Жанет и вместе с тем вызывало досаду. Она говорила себе, что он растратит все свое состояние на уход за ногтями. Хотя они виделись часто, Жанет не отваживалась спросить его о личной жизни, о делах, а он со своей стороны был не из словоохотливых. Большая часть ее работы проходила в молчании. Это лишь усугубляло смущение Жанет. Коллеги подтрунивали над ней, называли мсье Дюброя ее клиентом номер 1, воздыхателем, и даже это было так неумно и зло, ее вросшим ногтем. Она краснела, пожимала плечами, но, по правде говоря, ничего ей не льстило больше, чем этот взрыв интереса к ее личной жизни, первый раз за все время работы в парикмахерском салоне. Мысли о мсье Дюброе не покидали ее ни днем, ни ночью. Она хотела бы посвятить себя исключительно уходу за его ногтями, не теряя времени на других клиентов. Когда он давал ей чаевые, у нее возникало желание отказаться от них, потому что именно себя она чувствовала обязанной ему. С первого же дня она заметила, что он не носит обручального кольца. Но разве следует заключить из этого, что он холостяк? Может быть, он не придерживается традиции? Впрочем, думала она, с какой, собственно, стати ее интересует семейное положение этого господина? Не вообразила ли она случаем, что обратила бы на себя его внимание, не будь хорошей маникюршей? Его интересовала профессионалка, а не женщина. Вот так. Однажды вечером, в начале 8, когда она уже кончила полировать его ногти, мальчик лет 10, скромно одетый, пришел за ним. Едва они вышли на улицу, она буквально прилипла к стеклу, следя за ними. Их фигуры затерялись в толпе. Был ли это сын мсье Дюброя? Никогда она не осмелилась бы спросить его об этом. Никогда. Неделю спустя ребенок пришел снова, на этот раз раньше. Мсье Дюброй велел ему подождать и посмотреть пока иллюстрированные журналы. В 7:30 они вышли. Салон в этот день закрывался в то же время. Жанет, подгоняемая любопытством, устремилась за ними. Они вышли на Елисейские поля, останавливаясь перед каждым кинотеатром. Внезапно она увидела, что они исчезли в дверях одного из них, рекламирующего шведский фильм, который молва называла шедевром «Сладостные укусы любви». «Странное зрелище для ребенка», — подумала Жанет. Без сомнения, мсье Дюброй был из отцов новой формации. Никакого морального направления, сомнительное братание вместо должной властности, отступление изнуренных наставников перед боевыми порядками поднимающихся поколений. В задумчивости, постояв перед кинотеатром, она вдруг решилась взять билет. Когда глаза привыкли к темноте, она довольно скоро увидала мсье Дюброя. Он сидел в середине зала, сын его наряд впереди, как раз перед ним. На экране разворачивались сцены торжествующей похоти. Поцелуи крупным планом, умело растянутые раздевания и сплетание обнаженных тел. Не дожидаясь конца, Жанет в негодовании удалилась. На следующей неделе два раза подряд мальчик приходил в парикмахерскую, два раза подряд он покидал ее вместе с мсье Деброем, и два раза подряд Жанет незамеченной шла за ними в кино, где показывали фильмы, смаковавшие разнузданность плотской любви. Она убеждалась, что сидели они всегда одинаково, мальчик впереди, мужчина сзади. В конец озадаченная она уходила раньше, чем вспыхивал свет. На третий раз что-то испортилось в проекторе, и лампы зажглись посреди сеанса. Мсье Деброй внезапно обернулся и чуть ли не рядом увидел свою маникюршу. Ей показалось, что она умрет со стыда. Не вообразит ли он, что она шпионит за ним? Или того хуже, что она тоже охотница до таких скабрёзных картин? Свет снова погас, она чуть не бегом бросилась вон. Два дня Жанет с беспокойством ждала прихода своего клиента, когда он снова предстал перед ней, любезный взгляд и отросшие ногти. Она успокоилась. Он спросил, как она нашла фильм. «Довольно смелый», — ответила она и опустила веки. И вдруг, собрав всю свою отвагу, обратилась к нему с вопросом, который не давал ей покоя. «Этот мальчик, мсье, ваш сын?» «Нет», — покачал он головой, — «сын моего консьержа». Жанет не поняла, удовлетворена ли она этим сообщением или разочарована. «Это так любезно с вашей стороны водить его в кино», — выдавила она из себя. «Любезно и удобно», — сказал он ей в тон с лучезарной улыбкой. «Почему же удобно?» «Как вы можете видеть, роста я небольшого, а мне слишком дороги мои удовольствия, чтобы позволить какому-нибудь верзиле заслонять экран. Вот я и беру место для мальчишки как раз перед собой. И тогда, по крайней мере, я уверен, что досмотрю фильм до конца в отличных условиях». Такой эгоизм ее ошеломил. Этот человек был циником или не совсем в себе? «Но вы подумали, что навязываете этому бедняжке зрелище совсем не для его возраста?» — не без робости заметила она. «Никогда не слишком рано учиться жизни». «Жизнь не это?» «Ну нет», — возразил он, прищурившись и глядя ей пристально в глаза. «Это? Только это? И это так забавно, верьте мне». Сбитая с толку, она склонилась над рукой мсье Деброя, и пилочка ее замелькала с таким проворством, что железо только повизгивало в единоборстве с ногтем. Они долго молчали, потом он спросил: «Любите ли вы детей, мадмуазель?» «Да», — прошептала Жанет, и почувствовала, как слезы навертываются ей на глаза. Она продолжала работать, как одержимая. Легкий запах горящего рогового вещества достигал ее ноздрей. Она боролась с охватившим ее чувством восторга и потому, будто сквозь туман, услышала низкий голос мсье Деброя. «Не хотите ли вы стать моей женой?» Она вздрогнула. Страх и радость горячей волной затопили ей сердце. Неспособная принять решение в эту минуту подлинного землетрясения, она пробормотала: «Что вы такое говорите, месье? Это невозможно! Нет, нет!» Круглый, благодушный месье Деброй, глядя на нее, улыбнулся глазами, губами, казалось, самой душой. «Подумайте», — сказал он, вставая. «Я вернусь завтра». В этот вечер он впервые не дал ей чаевых. Она всю ночь не сомкнула глаз, взвешивая все за и против. После 20 лет надежд на замужество, имела ли она право отказаться от представившегося ей случая? Конечно, она не знала ничего о мсье Деброе. Он немного беспокоил ее, темным, может быть, нечистым, что она угадывала в нем. Но Жанет говорила себе, что у каждой женщины в крови призвание переустраивать этот мир к лучшему, и что она сумеет опилить зазубринки в характере Деброя, как она умела опилить его ногти. На завтра с холодной решимостью парашютиста, бросающегося в бездну, она ему ответила «да». Он предпочел бы гражданскую церемонию, самую простую, но Жанет, получившая религиозное воспитание, хотела только церковного обряда. Сын консьержа был их шафером, приглашенных было немного, со стороны ее кое-кто из парикмахерского салона, с его стороны никого. Во время службы вдруг гасли свечи, орган то и дело выходил из строя, на мальчиков-хористов ни с того ни с сего нападала неудержимая икота. Эти мелкие происшествия не помешали новобрачным принимать сияющими лицами поздравления их друзей. В тот же день они уезжали в свадебное путешествие. Мсье Деброй отказался сказать Женет, куда он ее отвезет. Она очутилась в роскошном отеле в Венеции, толком не понимая, как туда попала. Окна комнаты выходили на большой канал, на возвышении стояла кровать из золоченого дерева, в алебастровых вазах благоухали белые цветы. Восхищенная Женет спрашивала себя, не видение ли это, навеянное одним из ее любимых романов. Она повернулась к мсье Деброю и, полная признательности, протянула к нему руки. Со сладким замиранием она ждала, чтобы он обнял ее и отнес на брачное ложе, устланное леопардовыми шкурами. Но он оставался неподвижным, с безвольно опущенными руками, лицом сумрачным и полным грусти. Вдруг он попросил разрешения снять башмаки. «Пожалуйста, друг мой», — сказала она. Он разулся. Женет увидела вместо ступней козлиные копыта. Ужаснувшись, она отвернулась, не проронив и слова. Утром она проснулась, умиротворенная, чувствуя приятную истому в объятиях месье Деброя, одетого в пижаму из ярко-красного шелка. «Быть женой дьявола!» Не так это страшно, как казалось ей накануне. Все цветы в комнате из белых стали красными. На кресле вместо маленького пеньюара, привезенного ею, красовался другой, превосходный, с золотистым кружевом. Распахнутые дверцы шкафов открывали взгляду, наверное, 50 новых платьев, одно красивее другого. Вошел слуга в ливрее, толкая к кровати столик на колесиках, где в серебряных вазах дразнили аппетит фрукты и пирожные. Когда настала очередь апельсина, они были уже во Флоренции. Потом мсье Деброй ударил в ладони, и они оказались в Пизе, Неаполе, Риме. Картины, которыми днем Женет восхищалась в музеях, ночью появлялись в ее комнате. На заре они возвращались на свои законные места таким же таинственным образом. После месячного путешествия супруги Деброй вернулись в Париж и обосновались в частном пансионе на границе Булонского леса. Женет больше не вернулась в парикмахерский салон, но не отказалась, тем не менее, от своей профессии, потому что один ее муж стоил 10 клиентов. Каждый вечер она подолгу ухаживала за его руками с наивозможным тщанием, в котором профессиональное мастерство дополнялось супружеской нежностью. Мсье Деброй отправлялся каждый день к 9 часам на свою работу и возвращался минута в минуту в 18:30. В воскресенье, когда обстоятельства призывали его в город, он управлялся всегда так, чтобы к обеду быть дома. Никогда он не жаловался на свои дела, никогда не отказывал жене в деньгах. В этой атмосфере порядка и безопасности Женет чувствовала, как расцветают в ней твердые буржуазные добродетели. Они жили счастливо и имели много детей с твердыми ногтями и раздвоенными копытцами.